Галавль. От других сродных с ним рыб галавль легко отличается своей толстой широколобой головой, почти цилиндрическим туловищем и крупной чешуей. Спина у него темно-зеленая, почти черная. Бока серебристые с желтоватым оттенком. Края отдельных чешуек оттенены блестящей темной каймой, состоящей из черных точек. Грудные плавники оранжевые, брюшные и заднепроходные с красноватым оттенком, а спинные и особенно хвостовое перо темно-синие, иногда несколько искрасно. Глаза сравнительно очень большие, блестящие, с буровато-зеленым пятном сверху. Ихтиология. Галавль имеет довольно обширное распространение и водится почти по всей Европе, от Исландии до Восточной России. Он, по-видимому, не встречается не только в Сибири, но очень может быть, что вовсе не водится в реках Белого и Ледовитого морей. Во всяком случае, эта рыба всего многочисленнее в средней полосе России, так как в низовьях рек галавль вообще редок и в устьях почти не встречается. Несомненно, что галавли растут даже в первые годы своей жизни гораздо быстрее язей и что они живут долее 18 лет. Рыбы же, как известно, растут в течение почти всей своей жизни, хотя с известного возраста прирост их начинает постепенно уменьшаться. Места обитания. Вообще галавль избегает больших, медленно текущих рек, и главным местопребыванием его служат небольшие, быстрые речки с достаточно холодной водой. В восточной и северо-западной России он живет почти в одних местах с форелью, пеструшкой, хариусом и часто держится в таких местах, где по причине низкой температуры не встречается никакой другой рыбы из семейства карповых, за исключением гольца и гальяна. В малопроточных прудах он тоже довольно редок, держится всегда в самом материке пруда или его верховьях, и то, если вода еще достаточно свежа и прозрачна. При благоприятных условиях галавль достигает значительной величины и в этом отношении превосходит язя. Десятифутовые галавли встречаются почти всюду, изредка попадаются 15- и 20-фунтовые. При особенно изобильной пище эта рыба может достигать гигантских размеров. Галавль предпочитает небольшие, несудоходные реки большим. Он любит песчаное, каменистое или глинистое дно и избегает ила и тины, в чем составляет совершенную противоположность язю. Можно даже принять за правило, что там, где много галавлей, не может быть много язей, и наоборот. Так что эти две близкие породы рыб находятся как бы в некотором антагонизме. По всему образу жизни галавль довольно сходен с форелью, которую он заменяет в Средней и Южной России. Он очень любит песчаные мели и каменистые перекаты с довольно быстрым течением. Также водовороты под крутоярами и охотно держится под береговыми кустами лозы и деревьями ольхи и чернотала, дающими ему обильную пищу – насекомых. В заводе, заливы и старые русла он заходит очень редко и положительно избегает тихих травянистых мест. Даже весной он не выходит из русла в пойму, а обыкновенно поднимается в притоке, где мечет икру. По этой причине галавли так редко встречаются в поемных озерах, где всегда бывает много язя, леща, плотвы, окуня и щуки, а на юге и сазана. Нельзя, впрочем, сказать, чтобы галавль все лето придерживался перекатов. Он выходит сюда только периодически, чаще среди дня, в ясную погоду, а большую часть стоит на границе переката с глубью, за уступом дна. Иногда за камнем. Вообще он любит близость быстрины и струи, несущую ему пищу. Но при всей своей силе не может долго стоять на быре без какой-либо защиты. Он любит также водовороты, особенно в быстрых речках, и мельничные омуты. Охотно стоит за мостовыми сваями, а также там, где два течения сливаются в одно, например, ниже устоев моста. В речках голавль почти всегда держится под нависшими кустами и деревьями, дающими ему обильную пищу в виде падающих в воду майских жуков и других насекомых. И здесь он встречается нередко и в почти стоячей воде. Кроме того, место пребывания голавля обуславливается также состоянием погоды. Нерест. Еще в феврале с первыми оттепелями и закраинами голавли начинают выходить из зимнего оцепенения, в котором пребывали с глубокой осени, и из глубоких ям-становищ перебираются на мелкие места и понемногу, исподволь, вместе с прибылью воды, трогаются против течения, охотно заходя в мелкие притоки. Этот весенний ход голавля совершается стаями приблизительно одного возраста, более или менее многочисленными, смотря по местности и величине рыб, но никогда не бывающими такими большими, как стая язей, тем более плотвы. Нерестятся голавли уже по третьему году, достигнув величины около 1-2 фунта, более или менее, что зависит от изобилия корма. Кроме того, следует заметить, что самки значительно крупнее самцов одинакового возраста. Начинают тереться, кажется, самые крупные голавли, а кончают мелкие, которым только минуло 2 года. Голавли почти всегда мечут икру на довольно быстрых и очень неглубоких перекатах, вернее, мелях, с хрящеватым или каменистым дном. На юге России голавли нерестятся в конце марта или в первой половине апреля, а в средних губерниях почти всегда в последних числах. Но время нереста находится в прямой зависимости от погоды и вскрытия реки. Вообще, можно принять, что голавль выметывает икру 7-10 днями позднее язя, когда река уже почти достигает своего обычного уровня и вода просветлеет. Выметав икру, голавли разбиваются на мелкие стайки, а самые крупные на пары или одиночки, уходят в ямы и некоторое время, около недели, болеют и собираются с силами. Затем они снова выходят на мелкие и быстрые места, на перекаты и под плотины, и начинают жадно кормиться. В Средней России этот выход происходит в начале мая, редко в конце апреля. Повадки. В полдни, в жаркое время, голавли плавают на поверхности, и вообще, чем яснее погода, тем они выше стоят. В холодную погоду они опускаются на дно, а в продолжительное ненастье уходят в глубокие места или забиваются под плоты, барки и, в прудах, даже под наплавы и в траву. Ночью голавль тоже находится в движении и кормится, хотя и не может быть назван ночной рыбой, как ясь. В это время он стоит на более глубоких местах и на дне, но в лунные ночи обыкновенно плавится. Ветер летом всегда заставляет голавлей выходить на быстрину и подниматься кверху в ожидании обильной поживы. Не очень большой дождь побуждает голавлей подходить к ручьям, несущим мутную воду. Голавль осторожен только когда видит рыболова или грозящую ему опасность, а так как он чаще держится в верхних слоях воды и в более прозрачной воде и обладает более острым зрением, чем ясь, то не мудрено было прийти к ошибочному заключению относительно его умственных способностей. При одинаковых условиях голавли всегда оказываются более жадными, смелыми и неосмотрительными, чем ясь, в особенности же ночью или в обществе товарищей. Про осторожность голавля среди рыболовов действительно ходят почти легенды. Умудренные опытом голавлики соблюдают на берегу абсолютную тишину, тщательно маскируются. К воде следует подходить только тогда, когда пробными забросками уже обловлена прибрежная акватория. Двигаться вдоль речки лучше против течения. Так несколько сложнее производить облов перспективных точек, но есть шанс, что рыба позднее заметит рыболова. Тем не менее, стоит отметить, что в извилистых лесных речках стоянка голавля чаще всего привязана к какой-либо аномалии дна или берега, А потому стоять рыба может в различных направлениях по отношению к основному течению. Исходя из этого, следует облавливать точки с самых разных направлений и по разным траекториям, потому как рыба может находиться совсем рядом с облавливаемым участком. При виде какого-либо незнакомого предмета, плывущего на воде, голавли обыкновенно круто сворачивают в сторону или погружаются на дно. Мало того, даже насекомые – жуки, стрекозы, кузнечики, упавшие или брошенные в открытом месте и не у берега, а посредине реки – возбуждают их недоверие и нередко остаются нетронутыми. Между тем, эти самые насекомые, упавшие близ берега и кустов, с жадностью хватаются осторожными рыбами, и между ними начинается суматоха и возня. С наступлением заморозков и увеличением силы течения вследствие осенних дождей голавли покидают свои летние стоянки, держатся в сравнительно глубоких местах, обыкновенно поднимаются кверху, к плотинам, а в октябре или начале ноября окончательно залегают в ямы на зимовку и всю зиму до весны пребывают в полусонном состоянии, подобно сазанам, и принимают пищу только в исключительных случаях, после продолжительных оттепелей. Питание. Пища его довольно разнообразна, и голавль может назваться вполне всеядной рыбой, так как кормится и насекомыми, и растительной пищей, и рыбой, даже мышами и крысами. Хищным голавль становится большей частью, когда достигает веса около 2 фунтов, а местами, при изобилии раков, еще того позднее. Но рыбью мелюзгу летом хватают и небольшие голавлики. По весне голавль кормится больше червями, попавшими в реку. Затем на небольших реках майскими жуками и другими насекомыми, падающими в воду. Позднее раками, местами подёнкой и кузнечиками, падающими в воду с прибрежных покосов. В сентябре голавли питаются главным образом лягушками или, вернее, лягушатами, собирающимися в реке для зимовки, а также мелкой рыбой, преимущественно пескарями, на которых иногда устраивают на песчаных перекатах настоящие облавы. Ловля голавля. Ужение голавля принадлежит к числу самых трудных и требует в большинстве случаев основательного знания привычек этой рыбы и немало сноровки. Ужение это довольно разнообразно, особенно что касается насадок, которые изменяются сообразно времени года и другим условиям. А так как он держится в чистой и мелкой воде, то всего удобнее ловить его или с берега, с мостов, плотов и купалин, или же в забродку. Ужение же с лодки употребляется сравнительно редко. Главное условие успеха – не быть замеченным и услышанным этой рыбой, держащейся в верхних слоях воды, а потому надо ловить из-за прикрытия, кустов, деревьев и стараться, чтобы тень не падала на воду. Ужение голавлей может быть разделено на весеннее, летнее и осеннее. В каждый сезон используются свои специальные насадки, оказывающиеся малодействительными в другое время. Кроме того, каждая местность имеет свои излюбленные насадки и способы ловли, и незнакомую приманку голавль берет очень плохо, хотя можно приучить его ко всякой. Главные насадки следующие. Весной – червь и майский жук, летом – рак, осенью – лягушонок и живец. Ловля на естественные насадки. В мае весь голавль стоит на перекатах. Самое главное – весенняя, майская, и частью летняя, июньская, ловля голавлей – это на майского жука, реже на хлебного, более мелкого. Способов ловли на жука очень много. Можно ловить на донную с тяжелым и легким грузилом, на поплавок с грузом и без него, с короткой и очень длинной леской. Наконец, на хлыстом, поверх и из-за кустов, или плавом с лодки. Ловля на майского жука. Майский жук и рак – бесспорно любимейший корм голавля. Однако нельзя не заметить, что не только на больших, но и на средних реках Галавль берет на жука гораздо хуже, чем на мелких, примечание составителя, речках, что объясняется тем, что берега последних чаще зарастают ивняком и ольхой, и жуки здесь гораздо обильнее. Жук насаживается почти всегда снизу в грудной щитик, так, чтобы жало крючка свободно входило или даже торчало наружу из зада насекомого. Другие пропускают крючок сбоку в щиток, к которому прикреплены крылья. Некоторые авторы советуют отрывать у жуков надкрылья и передние ноги, но это большей частью излишне, особенно отрывание лапок. Для того, чтобы жук дольше держался на воде, достаточно расправить ему надкрылья, но если галавлики мелки, то можно обрывать надкрылья, так как крылья при забрасывании силой воздуха раскрываются, и жук падает на воду очень плавно. Как известно, майские жуки появляются около половины мая и держатся около месяца. Ловят их или с вечера, после заката, когда они начинают летать, кисейной сеткой, а еще лучше частым сачком, или же стряхивают с деревьев ранним утром, когда они еще не успели отправиться от оцепенения. На жука с поплавком ловят сравнительно редко, по той причине, что галавль поплавка боится, да последний большей частью бывает излишен, так как эта ловля, собственно, верховая, без грузила. Но иногда, например, при ветре, когда галавли особенно жадно берут на жука, потому что в такую погоду больше жуков падает в воду, приходится употреблять самоогружающиеся поплавки, то есть поплавки с грузом внутри, для того, чтобы можно было закидывать удочку без грузила. При ловле с берега почти необходимо, чтобы поплавок был достаточно тяжел и имел надлежащую устойчивость. Лучше всего для ловли поверху подходят пластиковые прозрачные поплавки. На поверхности воды они практически невидимы и не пугают галавля, заинтересовавшейся наживкой. В большинстве моделей таких поплавков предусмотрена возможность наполнения их водой. Это позволяет делать довольно дальние забросы, не применяя свинцовую или какую-либо другую подгрузку. Ловля может производиться с берега, но чаще с лодки. Рыболов отпускает снасть с насаженным на поводок жуком вниз по течению на 30 или более метров, часто до момента поклевки. Если же поклевки не происходит, снасть перезабрасывается снова, немного в сторону, вправо или влево. Таким образом, с одной точки можно обловить полосу переката шириной до 10 и более метров. На мелких косах и перекатах среднего размера галавлики летом скапливаются в большом количестве и жадно хватают пляшущего по поверхности майского жука, кузнечика или стрекозу. При такой ловле попутно попадается и жерех. Ловля на вишню. В Западной Европе весьма распространен способ ужения галавлей на ягоды, преимущественно вишню. Эта насадка у нас почти совершенно неизвестна, хотя несомненно, что она может очень удачно применяться во многих местностях, изобилующих фруктовыми садами и огородами, а также в реках, протекающих через города, особенно если по реке расположены водочные заводы, приготовляющие наливки. Вся ягода, главным образом вишня и рябина, по миновании в ней надобности спускается в воду, и рыба в таких местах отлично приважена к этому корму и часто бывает набита битком ягодами. Для насадки красная вишня предпочитается черной, недоспелая – переспелой и мелкая и средняя – крупной. Насаживается вишня тремя способами. Если косточка у нее вынута, то необходимо снимать поводок и пропускать его через отверстие, проколотое против места прикрепления черешка. Из других ягод для насадки, вероятно, всего пригоднее окажется рябина, так как она будет крепче держаться на крючке, чем виноград, крыжовник и тому подобное. Эти последние ягоды надо насаживать как вишню без косточки. Всего удачнее бывает ужение это на небольших реках. Причем предварительно бросают какую-либо легкую прикормку, которая бы привлекла рыбу издалека, а затем и некоторое количество ягод. Галавль берет на вишню очень жадно, резко и верно. Очень часто даже успевает проглотить ее. Подсекать надо при первой поклевке и не очень резко кистью. При ужении с катушкой на тонкие лески лучше вываживать галавля, не давая ему, однако, много лески. При надежной железке выгоднее скорее вытаскивать рыбу на поверхность, к берегу или к лодке. Ловля на пиявку. Довольно мало распространено ужение на пиявку, которую галавль берет очень жадно. Даже употребляются конские пиявки, которых ловят сачком в прудиках и озеренках, но еще лучше настоящие, то есть медицинские, которых достать иногда легче, чем первых. Рыболовы очень ценят пиявку как насадку для галавля и отчасти язя, и иногда пользуются даже сушеными, на солнце пиявками, которых перед употреблением размачивают в горячей воде. Пиявка насаживается с головы на небольшой крючок, так, чтобы жало выходило наружу, а червь как можно более извивался, возбуждая аппетит подошедшей рыбы. Понятно, сушеная пиявка не может быть такой подвижной, как мертвая. Вообще, потому нужно поддерживать пиявку в постоянном движении, подтаскивая и опуская леску, и менять заморенных и замятых на свежих. Ловля галавля на пиявку может подарить рыболову действительно трофейную рыбалку, если местом для ужения выбрать не слишком высокий обрывистый берег реки ниже пастбищ, места ниже водопоев, броды через реку для скота и так далее. В таких местах активность галавля привязана к расписанию прогулок стада. Ниже по течению образуется кормовая муть, и рыба активно питается различными насекомыми и жучками, которые попали в воду или были вымыты из грунта. Особенный интерес в таких местах у крупного галавля вызывает пучок пиявок на небольшом, но прочном крючке. Оснастка для такой рыбалки состоит из 3-4-метрового удилища с надежной катушкой мощностью 1000-1500. Ни поплавка, ни грузила на снасти нет. Пиявки, соблазнительно извиваясь, кружатся в толще воды в прибрежной зоне, а замаскировавшийся рыболов сидит или лежит на обрывистом берегу, наблюдая за кончиком удилища. Ловля на кузнечика. Во вторую половину лета, обыкновенно после сенокоса, когда уже совсем выросшие кузнецы и мелкие скачки подгоняются косцами к берегам и оттуда часто падают в воду, рыба, в особенности галавль, часто стережет их, стоя неподалеку и близко от поверхности воды. С этого времени начинается весьма добычливая ловля галавлей и язей на кузнечика, с берега или в забродку. Всего лучше ловить в тихие безветренные дни, то есть большей частью по утрам и под вечер, потому что около полудня всегда поднимается ветер. Но, собственно говоря, середина дня еще выгоднее для всякой ловли нахлыстом, так как рыба тогда чаще стоит на поверхности, особенно в конце лета. Ни груза, ни поплавка нет. Величина крючка зависит от размеров кузнечика, который насаживается через голову в грудь. Предпочитаются крупные кузнечики, особенно такие, которые посуше и полегче. За неимением больших кузнецов можно довольствоваться мелкими, или, вернее, средними кузнечиками, так называемыми скачками, которых надо насаживать по 2-3 штуки и более. Забросив насадку, дают ей проплыть некоторое пространство. Вообще перезакидывают каждую минуту и чаще, смотря по условиям местности. В хороших местах, особенно в конце переката, где начинается глубь и где стоит крупная рыба, необходимо бывает перебросить последовательно насадку 2-3 раза. Наиболее простой вариант ловли галавля на кузнечика в мелких и средних реках – это легкое 4-5-метровое маховое удилище, желательно из углепластика, и отрезок лески, равный длине удилища, или немного превышающий ее. Диаметр лески играет немаловажную роль, поэтому следует остановиться на тонкой, но надежной и проверенной леске. В зависимости от условий ловли и величины предполагаемых трофеев, толщина основной лески может варьироваться в пределах 0,12–0,22 мм. На конце основной лески методом петля в петлю монтируется более тонкий поводок из лески в 10–18 мм или флюорокарбона чуть большего диаметра. Преимущество флюорокарбона в большей прозрачности. Он практически невидим в воде при большем, чем у лески, диаметре, в повышенной износостойкости, а также в длительном сохранении первоначальной прочности на разрыв. У лески с этим бывают проблемы. Она впитывает воду, поэтому постепенно разрушается изнутри во время высыхания после рыбалки и возобновления первоначальной формы. Ловят вдоль берега, опуская кузнечика, майского жука или его разновидность – лазовика на поверхность воды и контролируя проплыв удилищем. Поклевки голавля случаются как во время свободного проплыва, когда кузнечик или жук медленно тонет, так и во время подергивания кончиком удилища, когда насадка находится в толще воды на натянутой против течения леске. Некоторые рыболовы для того, чтобы насадка не тонула или хотя бы находилась в верхних слоях воды, натирают основную леску стеарином или воском. За одну полноценную рыбалку к подобной операции приходится прибегать не более 1–2 раз. Голавль хватает кузнечика большей частью в момент его падения на воду. Иногда это совершается почти незаметно, и рыболов подсекает только потому, что насадка исчезла из глаз и леска начинает опережать течение. Подсекать надо довольно легко, кистью руки. Известно, что голавль в ветреную погоду не так осторожен, потому что рябь и волна маскируют рыболова и леску. Этот вариант поверхностного ужения весьма удобен в тихих и глубоких местах, тем более, что он не требует обычного искусства забрасывания и доступен всякому. Закидывает насадку ветер. Удят при помощи ветра, разумеется, попутного. Сначала на жука, потом на кузнечика, стрекозу и бабочку. Последние две насадки удобнее, так как подхваченные ветром имеют вид летящих насекомых и еще естественнее падают в воду. Ловля на сыр. Сыр для голавля составляет большое лакомство и местами в Западной Европе принадлежит к числу обыкновенных насадок. Его прямо режут кубиками, но часто приходится его предварительно вымачивать, варить или даже разминать в молоке и потом высушивать. Еще пригоднее, как говорят, для насадки сыр, распущенный на слабом огне. Насаживают сыр кубиками или шариками с орех на крючок средней величины и закидывают осторожно на длинном удилище с поплавком или без поплавка, с легким грузилом. Ловля на искусственные приманки. Неудобства ужения на живых насекомых давно заставили западноевропейских рыболовов при ловле голавлей пользоваться искусственными насекомыми. Но всегда и везде голавль берет на последних хуже, чем на живых. Гораздо хуже, чем форель, лосось и хариус, а местами вовсе не берет. Вообще, голавля можно поймать на поддельное насекомое только под вечер и на порядочном течении, где он часто хватает насадку с разбега. Кроме того, он охотнее берет на искусственных жуков и кузнечиков, чем на искусственных мух. Ловля на воблеры. Наиболее успешно искусственные приманки для ловли голавля используются в ультралегком спиннинге. Смотри главу «Окунь». Ловят голавли преимущественно на мелкие 3–4-сантиметровые воблеры, имитирующие кузнечика, майского жука или малька, мелкие вращающиеся блесна с мухами на тройниках. Такие приманки пользуются популярностью у рыбы на протяжении всего лета и ранней осени. Естественно, что использовать их возможно только в том случае, если на шпуле катушки намотана тонкая плетеная леска диаметром от 0,06–0,12 мм. В силу того, что приманка имеет минимальный вес 1,5 граммов, производятся точечные забросы. Под нависшие над водой кусты, на небольшие перекаты, в заводе с обраткой и водовороты у обрывистого берега, к выступающим из воды камням, бревнам, сваям мостов. Многие спиннингисты, давно ставшие твердыми приверженцами ультралайта как принципа ловли, называют ловлю голавля на искусственные приманки одной из самых увлекательных и эмоциональных. Ультралегкий спиннинг позволяет ощутить огромное удовольствие от вываживания хорошего трофея. Что касается ужения на живца, а также на искусственную рыбку, то оно очень мало отличается от такового же ужения шереспера. Только голавль чаще берет на живца ночью, чем жерех, а днем попадается только на быстром течении. Лучшим живцом считается пескарь, затем голец, местами же голавль лучше всего берет и летом, на личинку речной миноги. Прожорливость голавля осенью замечательна. В 3-фунтовом голавле, кроме массы разложившихся пескарей, однажды было найдено более десятка только что проглоченных пескарей.